Глава 12. Дети похищены. Пираты застали краснокожих врасплох. Лишнее доказательство того, что бессовестный крюк атаковал их нечестно, потому что практически застать индейцев врасплох невозможно. Они каждую минуту насторожены и всегда все слышат своим острым слухом и все замечают своим острым зрением. О том, что пираты на острове, они знали с того самого момента, как первый из них наступил на первый же сухой сучок. Но они никак не думали, что крюк посмеет нарушить порядок, в соответствии с которым всегда ведется дикарская война. Во-первых, нападать полагается индейцам, а не белым. Бледнолицые обычно располагаются на холме, у подножия которого течет ручей, потому что это чрезвычайно опасно – остаться без воды. Краснокожие разведчики, как змеи, ползают в траве, и ни одна травинка не шелохнется. Кустарник смыкается над ними так бесшумно, как песок, в который зарывался крот. Тишину нарушают только их сигналы друг другу. Это подражание одинокому крику койота. У некоторых этот крик выходит даже лучше, чем у самих койотов, которые в этом не всегда достигают совершенства. Индейцы нападают, едва забрежет рассвет, когда мужество бледнолицых обычно находится в упадке. Зная все эти неписанные правила, индейцы со свойственной им невозмутимостью ждали, когда настанет подходящий для нападения час. Но Крюк и его команда даже ни на мгновение не задержались на холме, у подножия которого протекал ручей. Они не считались тем, что ночь еще только началась. Даже ни на секунду не задумывались, чтобы подождать, когда на них нападут. Краснокожие были искушенными воинами, ловкими и хитрыми. Они терялись только перед бесчестностью. Они, может, и сумели бы отразить пиратскую атаку, если бы сразу вскочили при их появлении и построились цепью, которую трудно прервать. Но и тут они не могли нарушить неписанный закон, который гласит, что благородный дикарь никогда не должен обнаружить растерянность перед лицом бледнолицего. Поэтому, когда внезапно появились пираты, ни один мускул не дрогнул на их лицах. Точно те явились по их собственному приглашению. И только после того, как мужественно был исполнен закон, они схватились за оружие, и воздух огласился воинственными криками. Но время было уже упущено. Сторожевой отряд индейцев был разбит, но основная пиратская задача этой ночи не была еще выполнена. Потому что не краснокожие были заботой Джеза Крюка. Они были всего лишь пчелами, которых надо отогнать дымом, чтобы можно было добраться до меда. А медом для Крюка был Питер. Конечно, и Венди, и вся мальчишчья команда. Но главным образом Питер. Питер был таким маленьким мальчиком, что право же удивляешься глубине ненависти Крюка. Ну что правда, то правда. Питер скормил крокодилу кусок его руки. Но Питер победил в честном бою, так что этот случай не мог бы объяснить такую жажду безжалостной и злобной мести. А дело заключалось в том, что было в Питере нечто, что доводило пиратского капитана до бешенства. Вовсе не мужество Питера и не его привлекательная наружность. Впрочем, тут и гадать нечего. Нам точно известно, в чем дело, что мы и должны прямо объявить. Это было его зазнайство. Оно действовало Крюку на нервы. По ночам оно его беспокоило, точно насекомое. Пока Питер оставался в живых, Крюк чувствовал себя львом в клетке, куда залетел нахальный воробей. Весь вопрос для пиратов теперь заключался в том, как спуститься вниз по пустым стволам. Крюк оглядел свою команду. Глаза его выискивали самого худого. Пираты беспокойно ерзали. Каждый из них знал, что Крюк не остановится перед тем, чтобы пропихнуть их через стволы при помощи кольев. «А что же, мальчишки? Давайте спустимся к ним на минутку». Грохот наверху закончился так же внезапно, как и начался. Но прошумев, как гроза, он решил теперь их судьбу. Кто победил? Пираты жадно прислушивались к голосам, доносившимся через пустые стволы. Они слышали вопрос, который задали Питеру мальчишки. Увы, они подслушали и его ответ. Если победили индейцы, они будут бить в там-там. Это у них означает победу. Незадолго до этого Сми как раз наткнулся на там-там и теперь на нем восседал. «Как же! Сейчас услышишь ты, победный там-там!» Пробормотал он себе под нос. Но к страшному его удивлению, крюк велел ему бить в там-там. И понемногу до Сми дошло чудовищное коварство этого приказа. Может быть, до этой минуты простак Сми так не восхищался крюком. Сми дважды ударил по инструменту и потом остановился, чтобы послушать. «Там-там!» — услышали негодяи радостный возглас Питера. «Индейцы победили!» Обреченные мальчики ответили ему дружным «Ура!». И это «Ура!» отозвалось музыкой в черных душах тех, кто ждал наверху. Мальчишки снова попрощались с Питером. Это слегка озадачило пиратов, но в тот момент всякие чувства затмевались в их сердцах одним — радостью, что враги сами сейчас поднимутся к ним по стволам. Они злорадно ухмылялись и потирали руки. Крюк шепотом отдал приказание. По пирату к каждому дереву, всем остальным выстроиться в цепь на расстоянии 2 ярдов друг от друга.